Множество людей, рассказывая о своем прошлом, приукрашивают его, порой даже идеализируют. Послушайте своих знакомых, обратитесь к мемуарам известных личностей. Впрочем, это касается не только судеб отдельных людей, но и истории целых народов. И это нормально. В каждом из нас заложен механизм фильтрации негативных ощущений, который можно назвать розовыми очками. Для того, чтобы мы могли выжить розовые очки, начинают фильтровать и подчищать наше прошлое. Когда происходит сбой работы защитного механизма, человек оказывается в блокадном кольце своих прошлых ошибок и неудач. Удушливая атмосфера тяжелых воспоминаний не дает ему вдохнуть свежий воздух сегодняшнего дня, и он начинает практически медитировать на свое негативное прошлое, не отдавая себе отчета в этом. Это гибельная ситуация для тех, кто не использует свой шанс выбраться из нее. Мы способны заставить наш мозг переключиться с негативного мышления на позитивное. Для начала надо навсегда забыть это слово «неудачник», а вместо «неудача» при необходимости использовать такие слова, как «ошибка», «промах», «сбой», «путаница». Да, мир сотворен не по нашему желанию, но он сотворен для нас. Это стоит помнить и пользоваться своим правом быть удачливыми. А для этого прежде всего надо научиться работать с собственными неудачами. Есть несколько приемов, которые способны снять состояние неудачи и перевести его в разряд положительного опыта. Овладев ими, вы начнете воспринимать свои неприятности как открывшиеся двери в новую жизнь, в будущее с новыми возможностями. Радость препятствия. «Научился ли ты радоваться препятствиям?» — гласит восточная мудрость. Любую неудачу надо уметь воспринимать как открывающиеся новые возможности. Не случайно и у нас говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Часто бывает так, кого-то уволили с работы, а он открыл свою фирму и зарабатывает теперь в 10 раз больше директора того государственного предприятия, где раньше работал. Другого бросила жена, а он после этого встретил женщину еще моложе и красивее. У третьего рухнул строительный бизнес, и он возглавил турфирму, заработал баснословные деньги и, к тому же, объездил весь мир. Уроки неудач. Вспомните 3 свои самые серьезные неудачи в жизни и проанализируйте, чему они вас научили, какой урок судьбы вы извлекли. Опыт – это название, которое каждый дает своим ошибкам, считал Оскар Уайльд. На Востоке в таких случаях говорят, как из множества лепестков роз выделяется капелька розового масла, так из множества страданий и неудач появляется капелька мудрости. Как вы сейчас воспринимаете прошлые неудачи? Какие у вас мысли, эмоции? Вы выступаете в роли жертвы или в роли человека, получившего великолепные уроки судьбы? Попробуйте исходить из того, что за эти поучения вам стоит свою жизнь благодарить. Вы теперь знаете, как не следует поступать. Ваша прошлая неудача открыла вам новые горизонты, отвела вас от того, чем не нужно было заниматься вообще. А теперь проделайте трюк, свойственный удачливым людям. Скажите себе, там, в прошлом, была другая жизнь. Вы были совсем другим человеком. У вас сегодняшнего в прошлом нет поражений, а есть одни победы, поскольку негативный опыт тоже опыт, и он является стимулятором и генератором победы. Что вы теперь чувствуете? Удалось стать героем? Боль против негатива. Наденьте на запястье левой руки медицинскую резинку. И всякий раз при воспоминании о неудаче, при болезненном переживании о совершенной ошибке, оттяните и резко отпустите резинку. И вы заметите, чем больше таких ударов, тем быстрее проходит душевная боль от поражения. Таким образом, вы освободитесь от негативных эмоций и мыслей и, в конце концов, отстранитесь от неудачи, забудете о ней. Весы удачи. Жизнь – это игра. И как в любой игре, люди то проигрывают, то выигрывают. Мысленно на одну чашу весов положите 3 свои самые большие неудачи, а на другую три самые крупные удачи. Сбалансируйте чашу весов. Тогда вы увидите, что ваша жизнь гармонична. Юмор счастливца. Часто спасательным кругом в нашей непростой жизни является именно юмор. Попробуйте найти что-нибудь смешное в постигшей вас неудаче. Некоторым режиссерам даже о войне удается снимать комедии. Трагическое всегда связано с комическим. Чтобы добиться результата, окончательно снять состояние неудачи, необходима внутренняя активность. Чем больше внутренней работы, тем больше шансов преодолеть кризис. Представьте, вы подбрасываете монету в надежде, что выпадет орел. Чем больше бросков вы сделаете, тем больше у вас будет шансов. Предположим, после 20 бросков монета 12 раз выпала орлом. А после 100, как вы думаете? То-то и оно. Теперь можно сказать, что вы держите свои неудачи под контролем. Не стыдно упасть в яму, стыдно из нее не выбраться, как говорила незабвенная Мэри Поппинс.